Глава 9. Часы. Фелисити Бет ходила туда-сюда, а все, кто собрался в таверне «Чай и чайки», поворачивали голову ей вслед. Туда-сюда. Туда-сюда. Ненавистная Нэнси заперла дверь на засов. И тут посреди зала появилась старуха в ярко-фиолетовом платье. «Силия Крейфиш!» — выдохнула ненавистная Нэнси, а Фелисити бросилась обнимать бабушку. «Я думала, ты навсегда ушла в верхний мир!» — воскликнула девочка. Но Силия щелкнула пальцами, и Фелисити отлетела в сторону. «Не надо меня обнимать!» — холодно сказала Силия. «Я все про тебя знаю. Ты меня ужасно разочаровала!» В таверне собрались только приближенные Силия Крейфиш. Конечно же, явилась ее подруга мисс Хекс и притащила кусок вонючего сыра, чему не очень-то обрадовались остальные. Ненавистная Нэнси подавала напитки. Тут были Фелисити Бет, над которой Силия Крейфиш ежеминутно насмехалась, и Эгги Хуф, самая злая ведьма Водостока, ее чуть не укокошила в первую же минуту знакомства. «Ой, какие у вас красивые гадкие туфли, Силия!» — проворковала Эгги. «Что?» — взревела Силия и аж покраснела от злости. Казалось, ярость так и бурлит в ней. Вот-вот вырвется наружу, и тогда всем не поздоровится. Фелисити поспешно ткнула подругу в бок и покачала головой. Протянула Эгги, переводя взгляд с Фелисити на Силию. «Да так, ничего». Силия что-то проворчала себе под нос и зашагала взад-вперед по залу. Небо за окошком начало светлеть. «Ведьмы! Водосток ждут серьезные перемены!» — наконец объявила она надтреснутым голосом, как будто старый диктор на радио. «Мы захватим его раз и навсегда!» «Но нас всего двое!» — заметила Эгги. «Пятеро!» — со вздохом поправила Силия. «Фелисити, что за подруг ты себе выбираешь?» Фелисити Бет смущенно опустила глаза, а потом покосилась на мисс Хекс, которая, если уж на то пошло, была еще худшей подругой для Силии. «Я много лет провела в верхнем мире», — продолжала Силия. «Наблюдала за жизнью людей. Некоторые вещи у них устроены потрясающе плохо, но кое-что очень недурно придумано. Там, наверху, дети нас боятся. Да-да, боятся. Завидев нас, они переходят на другую сторону улицы. В верхнем мире нет магии, и дети беззащитны. Не то что у нас. Мы их совсем распустили. Мы позволяем детям колдовать и даже править водостоком. Только вдумайтесь, дети правят водостоком!» От злости Силия даже плюнула на пол. «Ну, ты тоже была королевой в детстве», — напомнила Фелисити. Силия Крейфиш вздохнула. «Это совсем другое дело. Я всегда была особенной. Но потом я повзрослела и не могла уже править, потому что в нашем глупом мире королевой может быть только ребенок. Мне пришлось уйти отсюда. В Водостоке никто не хочет носить стариков на руках, как положено. А там, в верхнем мире, стариков уважают. Там понимают, что старики умнее, а дети должны слушаться. Ах, там просто прекрасно!» Эгги удивленно вытаращилась. «Там что, не дети придумывают законы?» Силия Крейфиш расхохоталась, да так громко, что крыша таверны закачалась. «Нет, люди считают, что это...» Она злобно ухмыльнулась и с наслаждением закончила. «Глупо. Глупо доверять детям придумывать законы. Это они там, в верхнем мире, правильно понимают». Силия села на стул. «Но теперь я здесь, в Водостоке. И вместе мы устроим все так, как наверху. Я верну зло в Водосток, а молодежь поставлю на место. Буду управлять всем сама вот этими морщинистыми руками. Запугаю детей и одержу победу». «Но вы же не ребенок», — заметила Эгги Хуф. Силия хихикнула. «Вот именно!» «Ты думаешь, что детям нельзя доверять власть?» — переспросила Фелисити. «Конечно!» — завопила Силли. «Но ничего, через пару дней я буду тут всем заправлять». «Но как ты собираешься это сделать, бабуля? Как ты починишь себе водосток?» «Зови меня Силия Крейфиш!» — рявкнула старая ведьма. «Пока не докажешь, что достойна считаться моей внучкой». Она закатала рукав, и все увидели ее удивительные часы. Огромные и очень красивые, а циферблат как будто оплетен сухими ветками с колючками. Фелисити Бет с интересом их разглядывала. Она все знала о своей бабушке, и часы ей нравились больше всего. Силия Крейфиш усмехнулась. «Прежде чем отправить Вегу на битву ведьм, мы заколдовали ее так, чтобы эти часы показывали, что она видит. Девчонка как будто превратилась в камеру и передает на часы все, что делает. Я видела, как жалко ты выглядела во время последнего боя на битве, Фелисити. Видела своими глазами». «А почему вы сами тайком не вернулись сюда во время битвы?» — спросила Эгги. «А потому...» — с издевкой в голосе ответила Силли. «Что мы забрали отсюда все цвета. И если бы мы тайком вернулись, цвета вернулись бы с нами». Эгги Хуф недоуменно почесала затылок. «Но теперь вы все-таки вернулись, и цвета тоже...» Мисс Хекс шагнула вперед. «Ага, но все думают, что это из-за меня. А я вернулась якобы потому, что соскучилась». Она с отвращением сглотнула. «По Веге. Никто не знает, что Силия тоже здесь». «Пугливые ведьмы верят, что Силия Крейфиш вернулась, и везде ее ищут», — возразила Эгги. С длинного носа Фелисити скатилась капля пота. Выпучив глаза, она уставилась на Эгги, надеясь, что та догадается замолчать. Силия Крейфиш пожала плечами. «Что ж, пожалуй, в первый раз в жизни пугливые ведьмы испугались не зря. Но все равно все считают их сумасшедшими. Чем больше они болтают о том, что я вернулась, тем меньше в это будут верить остальные. Пугливые ведьмы просто в обморок упадут, когда увидят, что вернулась не только я, но и все злые ведьмы, которые ушли во время великого переселения». Фелисити и Эгги ахнули и стали оглядываться. «Их здесь нет», — рассмеялась Силия Крейфиш. «По крайней мере, пока. Они спускаются по трубам поодиночке, и мисс Хекс прячет их у себя». Мисс Хекс довольно поддакнула. «Ее дом стараются обходить стороной. Никто не выносит этой сырной вони», — хихикнула Силия. «Погоди-ка», — перебила вдруг Фелисити Бет. «То есть ты послала Вегу на битву ведьм специально, чтобы мисс Хекс смогла вернуться в Водосток, когда Вега выиграет и станет королевой? И чтобы можно было незаметно переправить сюда злых ведьм?» «Ну да. Сейчас все считают, что вернулась одна мисс Хекс, а значит, у нас есть время. Надо успеть собрать остальных, пока никто не догадался, что мы затеяли, и не закрыл трубы». «Но Вега не победила в битве», — медленно проговорила Фелисити. «Вот именно!» Силия вскочила и снова зашагала по залу. «Но, к счастью, Пегги и дочка миссис Брю забрали ее водосток». «Нам просто повезло», — фыркнула мисс Хекс. «Мы с самого начала знали, что Вега — самая сильная участница битвы, хоть и не умеет колдовать. Но даже предположить не могли, что она сдастся и позволит Пегги выиграть», — признала Силия. Фелисити поморщилась. «То есть ты была уверена, что я не выиграю?» «Ой, да ладно тебе, Фелисити», — фыркнула Силия. «Конечно нет». Она постучала по часам. «Так, что это с ними?» Циферблат заволокло туманом. В нем что-то поблескивало то тут, то там. Фелисити и Эгги вытянули шеи, разглядывая часы. «Они все еще настроены на Вегу», — объяснила Силия. «Мы видим то же, что и она». Картинка была мутной и дрожала. На циферблате с трудом можно было что-то различить. Вот, кажется, Пегги сидит, вцепившись в метлу, а вот Флафанора тоже на метле. Волосы у нее развиваются на ветру. «Летят на метле», — заключила Силия. «Что?» — воскликнула мисс Хекс. «Но ведь они сейчас должны быть дома, в кроватях!» Часы показали, как Вега сунула руку в карман и погладила слизняка. «Ты же сказала, что ее слизняк умер, Эгвина!» Завопила Силия и схватила мисс Хекс за шиворот. «Эгвина?» — прыснула Фелисити. «Ну и имя?» «Ну, да, так мне сказала эта девчонка». Заикаясь, принялась оправдываться мисс Хекс. «Куда они летят?» — спросила Силия. «Я не знаю, ваше величество». Фелисити закатила глаза. «Наверняка решили тайком отправиться в Сереброк», — раздраженно сказала она. «Сереброк?» Еще громче завопила Силия и затрясла часами. «Она ни в коем случае не должна попасть в Сереброк! Зачем они вообще туда собрались?» «Думаю, хотят найти маму Веги», — объяснила Фелисити. «Они узнали, что ее мама — Гретель Грин». Фелисити хотела было коснуться часов, но Силия шлепнула ее по руке. «Этого нельзя допустить! Эгвина, все гораздо серьезнее, чем я предполагала! Вега ни за что не должна узнать, что случилось с ведьмами Сереброка, и особенно с Гретель Грин из НАВМ. Если девчонки ее найдут, она наверняка нам помешает, используя свою научную магию». Картинка на часах замигала. Силия Крейфиш взвизгнула. «Почему часы так плохо работают?» — спросила Эггихуф. «Ой, глядите, теперь они вообще ничего не показывают». И тут часы разлетелись на мелкие кусочки. Силия вскрикнула и затрясла рукой. «Ну вот, еще и намусорили», — заметила Эгги, оглядывая мелкие осколки часов, рассеянные по всему полу. «Они уже почти на месте. В Сереброке стоит защита от волшебного шпионажа. Ее придумали мерзкие ведьмы из НАВМ. Я долгие годы настраивала часы. Долгие годы!» Силия посмотрела на мисс Хекс. «Надо как-то остановить этих гадких девчонок, иначе они сорвут нам все планы!» «Давайте я их остановлю», — вызвалась Фелисити. «Уж это я смогу!» Силия на минуту задумалась. Потом подошла к внучке и тихо сказала. «В кабинете Гретель Грин в НАВМ есть очень важный документ. Инструкция к слизнякам». «Инструкция к слизнякам», — повторила Фелисити. «Инструкция к слизнякам. Принеси мне ее. И самое главное, смотри, чтобы Вега ее не увидела. Найди инструкцию, а потом прогони их из Сереброка». Фелисити Бет кивнула. «Это твой единственный шанс доказать, что ты хоть на что-то годишься», — тихо проговорила Силия. «Не упусти его». Фелисити снова кивнула, а за ее спиной маленькая фея с пышной прической незаметно опустилась на землю под окошком таверны. «Теперь феерическая фея Френ точно знает, что Силия Крейфиш вернулась», — прошептала себе под нос Френ так, будто рассказывала телезрителям о своей жизни. «Как же поступит феерическая Френ? Снято! Снято! Снято!»